Первое. В саду Магдалы. Фалес Аргивянин, Эмпедоклу, сыну Мелеса Афинянина, о премудрости великого галилейского учителя. Радоваться. Слушай, друг мой, внимательно, ибо вот никогда быль более странная, более таинственная не тревожила ухо смертного. Быль, говорю я, Фалес Аргивянин, а не легенда. Когда маяк круговечности увенчал своим бледным лучом мое чело, как знак высшего посвящения Фиванского святилища, я, Фалес Аргивянин, и Клодий, македонянин, удостоившийся той же степени, тогда мы приняли из рук великого Иерофанта питье кубка жизни, и он послал нас в таинственное убежище к сыну мудрости Гераклиту, коего людская молва нарекла темным, ибо не понимали ни его, ни его учения. Сколько протекло лет, пока мы впитывали его мудрость, сколько раз покидали убежище, чтобы нести людям положенные крохи знания, и вновь возвращались обратно, нет надобности считать. В один из таких промежутков, когда я был в мире под личностью философа-стоика, я нашел и тебя, друг Эмпедокл, около мудрого Сократа, и завязал покрепче те нити, которые связывают нас от времени, почивающего под вулканами и волнами океана, города Золотых Врат. Однажды мудрый учитель призвал нас к себе и сказал: «Идите в мир приветствовать от нашего имени нового нашего учителя, грядущего в мир. Я не скажу вам, где вы его найдете. Ваша собственная мудрость да будет вам указывающим перстом». «Но если этот учитель столь велик, — сказал Клодий, македонянин, — то почему ты сам, мудрый, не выйдешь ему навстречу?» «А потому, — ответил нам Гераклит, — что я знаю, кто он. И вот мое знание говорит мне, что я недостоин встречи с ним. А вы его не знаете, знаете только от меня, что он великий учитель, и ничего более, только слепые могут безнаказанно глядеть на солнце». Я в ту пору умел еще повиноваться и молча вышел с Клодием. На другой день верблюды уносили нас к северу, к святилищу черноликой Аштар. Там последние черные жрецы, молчаливые, как камни пустыни, направили нас к великому центру, чье имя молчание, счет годам которого утерян планетным календарем, и где назначение ждать конца, дабы быть последним могильщиком Земли. Когда мы с Клодием простерлись перед ним во прах, он ласково поднял нас и сказал: «Дети, я видел его, он был младенцем. Я поклонился ему. Если сын мой Гераклит послал вас к нему, идите. Ныне он уже сеет семя, но помните, дети, когда вы найдете его, вы потеряете все». Больше ничего не сказал нам сын утренней звезды, чье имя молчание, чье бытие тайна, чье назначение быть восприемником и могильщиком земли, чье наименование жрец неизреченного. Ничего не сказал он, только указал рукой на север. Снова затерялись мы в пустыне. Ни слова не говорили мы, только ловили знакомые нам токи мудрости. Мы не боялись потерять все, ибо умели повиноваться, и вот достигли мы Палестины, откуда, казалось, нам исходили токи, так странно перемешанные с отвратительными флюидами народа, служителя лунной силы. Мы задыхались в густой атмосфере их храмов, где царила ложная мудрость, лицемерие и жестокость. Мы говорили с их жрецами, хитрыми богатыми людьми, мы спрашивали их, нет ли между ними мудрых учителей. Случалось, нам указывали на таких, но, увы, мы находили людей более лживых и более глупых, чем толпы, и еще более жестоких. Народ, простой народ, забитый и одураченный жрецами, охотно делился с нами своими преданиями, полными суеверия и искажения. Но я, Фалес Аргивянин, и Клодий, македонянин, слышали здесь отзвуки великих сказаний красной расы, преломленных в научных призмах солнечных халдеев, исковерканные диким невежеством иудейских жрецов, жалкого наследия ренегата и безумца Козарсифа. Но народ этот ждал учителя, учителя в пурпуре и броне, долженствовавшего, по их мнению, отдать мир под главенство их алчных жрецов, ничего не зная об уже пришедшем учителе. Но вот, однажды услышали мы от одного знатного иудея, родившегося и жившего почти всю жизнь в Афинах, такую речь: «Я, Никодим, могу указать вам, философы, на одного странного человека. Живет он в пещере на берегу Иордана. Пойдите к нему и задайте нужные вам вопросы. Он гол и нищ. Идите скорее, а то я слышал, будто отдано приказание заточить его под стражу за непристойные нападки на жрецов и даже на самого царя. Однако, философы, — с улыбкой добавил он, — едва ли вы найдете в нем нужное. Но почему вам, мудрецам, не познакомиться с тем, кого наш народ называет пророком? И мы увидали этого Иоанна. Он был поистине странен. Лишенное покрова изможденное тело, худое лицо, черные ногти, пучки никогда не чесанных темных волос и бороды не спадали на его плечи и грудь, голос был хриплым и крикливым. Мы узрели его, сидевшим на камне на берегу реки, перед толпой коленопреклоненного народа. Он размахивал руками и неистово с пеной у рта изрыгал проклятие и ругательство. Он призывал на несчастное людское стадо гнев Божий. Он грозил ему жалкому, грязному, голодному, страшными муками. Покорно, рабски слушал его народ. Но мы, на чьем челе горел маяк вечности, видели и его отчаянные глаза, в которых узнали истечение, в котором не было ничего похожего на флюиды человека. И я, Фалес Аргивянин, и Клодий Македонянин, поникли головами, размышляя о неведомых путях, какими единый и совершенный шлет свои токи материи, ибо вот перед нами под грязной оболочкой был, несомненно, сын жизни, а не человек.